Глава 16. Камень никак не мог определиться, продолжая хаотично менять цвета. Ректор приблизился ко мне и еле слышно проговорил. «Первый раз вижу такое. И что делать?» — спросил я, заметив, что в зале началось какое-то оживление. Даже некоторые преподы поднялись из-за стола и приблизились, пытаясь понять, что происходит. «Кристалл свежий. Заряда в нем достаточно. Должен сработать». Он поджал губы, наблюдая за буйством красок. Вдруг мелькание цветов остановилось на темно-коричневом цвете, который продолжал темнеть, пока не превратился в черный. «Что это может значить?» — озадаченно спросил ректор и вопросительно посмотрел на меня. «Вам лучше знать». Пожал я плечами и убрал руку. Камень еще мгновение оставался черным, а потом начал светлеть, утратив цвет и став снова прозрачным. Под настороженные взгляды и перешептывания я вернулся на свое место. Ректор же продолжал ритуал и вызвал лекарей. «Саша, что это такое было? Почему камень почернел?» — спросил Сеня. Остальные тоже вопросительно уставились на меня, ожидая объяснения. «Нет, откуда знать, пусть ректор разбирается». Отмахнулся я и протянул к себе блюдо с маленькими бутербродами с красной рыбой и сыром. После ритуала измерения потенциала ректор еще раз поздравил первокурсников с поступлением и взмахнул рукой. Свет и звуки вернулись. Все немного расслабились и принялись за еду. Ректор присоединился к преподавателям. Они принялись что-то оживленно обсуждать и посматривать в сторону нашего стола. Ага, пытаются понять, что же такое хотел сказать их проверяющий кристалл. После перерыва, когда все наелись, и отовсюду слышался веселый смех и разговоры, ректор поднялся со своего места и, взмахнув рукой, снова приглушил все звуки. «Дорогие первокурсники, вы стали частью большой и дружной семьи. Не бойтесь ошибок, они делают нас сильнее. Но помните, что магия — это не только сила, но и большая ответственность. Добро пожаловать в Академию, да начнется ваше великое путешествие в мир магии!» Послышались радостные крики и аплодисменты. Прямо над нами появилась золотая магическая сова, символ Академии, которая, взмахнув крыльями, облетела весь зал, посыпая всех золотой пыльцой. Ректор попрощался с преподавателями, кивнул студентам и ушел. Откуда-то появился зеркальный шар, который начал кружиться и освещать зал яркими бликами. Свечи в канделябрах погасли, а музыка стала громче. Ноги пустились в пляс. Лена хотела утянуть и меня, но я пока отказался. Ну и танцы у этих студентов одни дергания. Вот в империи Таринель горгоново безумие. Я начал ворчать, как старик Филатов, вспоминая былые времена. Нет, нельзя этого допускать. Ведь я молодой парень и должен соответствовать. Ко мне подошли декан Клавдий Тихомирович и профессор Щавелев. Мы вышли из зала, в котором началась настоящая вакханалия. Молодые люди веселились во всем. «Мы с ректором поговорили насчет кристалла, который почернел, но так и не пришли ни к какому выводу», — сказал декан. «У меня есть предложение еще раз проверить вас на потенциал, но уже в более спокойной обстановке. Подходите ко мне в понедельник». «Хорошо. Но, если честно, я не вижу в этом никакого смысла. Какая разница, что показывает этот кристалл?» «В том-то и дело, что это пойдет на пользу именно вам. Вы будете знать уровень своих возможностей. Да и мы должны знать перспективных студентов, которых будем готовить к различным соревнованиям». «Хорошо, подойду», — кивнул я. «А сейчас повеселитесь на славу», — похлопал меня по плечу Щавелев. Они с деканом не спеша двинулись по коридору, о чем-то переговариваясь. Я хотел вернуться в зал, но тут ко мне подошел студент, которого я уже встречал в коридорах Академии. «Привет, можно с тобой поговорить?» Он кивнул в сторону окна. «Хорошо, давай поговорим». Мы отошли от двери и остановились у окна, возле которого больше никого не было. «Меня зовут Захар Назаров. Я учусь на 4-м курсе аптекарского дела», — представился он. «Думаю, мне не нужно представляться», — улыбнулся я. «Назаровы были среди гостей в нашем доме». «Так и есть. Мы были вассалами Филатовых, и отец хочет снова работать на вас. Но я сейчас не как представитель своего рода. У меня есть к тебе предложение». Я вопросительно приподнял бровь, ожидая продолжения. «Дело в том, что у нас в Академии существуют тайные сообщества», — понизив голос, пояснил он. «И я являюсь главой Ордена Травяного Змея». «Чем же вы занимаетесь?» «Мы влияем на выбор старост на факультете аптекарской магии. Участвуем в распределении стипендий и бонусов. Можем достать разрешение в закрытой секции библиотеки». «Мне это неинтересно», — мотнул я головой, потеряв интерес к разговору. В дверях зала появилась Лена и махнула мне. «Да погоди ты», — он преградил мне путь. «Также мы организуем азартные игры и дуэли». «Хм, а вот это уже интересно. Что за игры?» «Разные», — улыбнулся он. «Карточные, с рунными камнями, со снадобьями. А дуэли?» «Ну, вообще-то мы все хотим как-нибудь устроить дуэль, но пока ни разу не получалось», — замялся он. «Ясно. Я подумаю над твоим приглашением». Я вернулся к Лене, которая потянула меня на танцпол, где пары кружились в незамысловатом танце. Пришлось уступить девушке, но все оказалось не столь плохо, как я подумал сначала. Ничего сложного. Быстро понял, как надо двигаться, и вскоре уже кружился наравне с остальными. Ближе к полуночи, когда преподов уже не осталось и студенты начали расходиться, мы с Леной, Сеней и Аурикой вышли на улицу подышать свежим воздухом. «Как вам праздник?» — спросила Лена и окинула нас взглядом. «Ничего особенного», — пожал я плечами. «Могли бы и что-то поэффектнее придумать. Например...» Аурика вышла с бокалом безалкогольного коктейля и потихоньку потягивала его. «Ну, не знаю. Парад драконов, звездопад, танец гигантских големов», — перечислил я, вспомнив, как однажды присутствовал на празднике во дворце императора Торинель. «Смешно!» — хмыкнул Сеня. «Ты бы еще предложил гномов-акробатов». «Не, из гномов-акробатов бы точно не вышли. А вот эльфы...» «Прошу прощения», — послышался сзади голос. Я обернулся и увидел высокого статного молодого мужчину в мантии Академии. «Точно не студент». «Александр, отойдем на два слова», — предложил он. «Можно и на три», — пожал я плечами. «Уверен, этот тоже начнет что-нибудь предлагать. Я заранее понимал, что меня будут пытаться привлечь на свою сторону, но не предполагал, что так рано. Ведь я же еще толком не показал, на что способен». Мы спустились с крыльца и не спеша двинулись вдоль парковки. «Меня зовут Геворг Айвазов. Я работаю в деканате стихийников, помощником декана». «Стихийная магия! Что же вам в таком случае понадобилось от меня?» — удивился я. «Если бы он тоже был из аптекарей, то было бы понятно. Но ему-то я зачем понадобился?» «Вы, вероятно, знаете, что в Академии есть различные сообщества». «Да, ко мне уже подходил один представитель». «Я видел», — улыбнулся он. «Но это несерьезно. Они лишь играют в сообщество, а на самом деле ничего такого не могут. Нет у них ни сил, ни других возможностей. Собираются по пятницам на втором этаже библиотеки и в карты играют при свечах. Тоже мне тайное сообщество». «Ясно. А вас по-другому?» «Конечно. Наши лиги безликих уже больше 100 лет. Еще мой дед состоял в нем, затем отец, а теперь и я. И чем вы занимаетесь?» «Много чем», — загадочно улыбнулся он. «В основном наша задача — создать твердый костяк имперской власти». «Как это?» «Придет время, когда министры и советники начнут уходить в отставку, и тогда дверь к высшей власти откроется кому-то из нас, и он начнет подтягивать остальных. Именно поэтому в наших рядах есть представители всех видов магии». «Ты думаешь, нынешняя власть никак не связана между собой?» «Заблуждаешься. Большинство из них состояли в Сумеречном Ордене». «То есть вы со студенческой скамьи готовите тех, кого поставите потом в высшие эшелоны власти?» «Так и есть. Мы все знаем друг о друге». «Все знаете?» — усмехнулся я. «То есть речь о компромате, чтобы держать членов сообщества в узде?» «Нет, что вы. Мы такими грязными методами не пользуемся. Речь о доверии. Мы знаем, кто где живет, сколько детей, как зовут личную служанку жены и тому подобное. «Слушайте, а разве не император назначает высших чинов?» «Конечно, император. Но откуда он может знать о претендентах? Ему аккуратно докладывают, вставляют в разговор имена, как бы между прочим, приносят на подпись благодарственные письма и государственные грамоты с именем того, кого мы готовим на определенную должность. Но если говорите, что теперь у власти члены Сумеречного Ордена, «Значит, ваша Лига Безликих в пролете?» Меня все больше веселило это предложение. «Вы правы. В то время в составе Лиги не было достаточно сильных магов. А сейчас к нам присоединились несколько магов из сильных родов. И мы продолжаем их набирать. Вот и вам предлагаем вступить в Лигу как самому талантливому аптекарю нашего времени». «Что я с этого буду иметь?» — уточнил я. Хотя уже знал, что ни в каком сообществе состоять не буду. Я всегда был сам по себе, опирался только на себя. Поэтому и теперь ничего менять не собираюсь. «Все, что захотите. В нашем сообществе хранятся древние заклинания, тайные трактаты и другие знания, недоступные обычным студентам. Мы с легкостью можем избавиться от неугодных студентов. От Харитонова, например». Он многозначительно посмотрел на меня. «Один из наших членов состоит в Совете Академии и может влиять на принимаемые решения. А еще мы поддерживаем друг друга в сложных ситуациях. Если бы ваш отец вступил в ряды Лиги Безликих, то с ним бы так сурово не обошлись. Мы бы нашли ресурсы и возможности помочь ему. То есть моему отцу тоже предлагали вступить в Лигу, и он отказался. Так и есть. Это было ошибочное решение. И, думаю, он потом жалел о том, что упустил такую возможность». «Интересно. Я не знал». «Ну так что, вы принимаете приглашение?» Он остановился и внимательно посмотрел на меня. «Мне нужно подумать». «Хорошо. Знаете, что сейчас наши двери для вас открыты». Он двинулся к одной из машин, стоящей в первом ряду. Но вдруг остановился и добавил. «Только недолго, а то ваше место может занять кто-нибудь другой». Я усмехнулся и двинулся к своим друзьям, которые откуда-то достали бутылку коньяка и теперь распивали прямо на крыльце Академии, наливая прямо в те стаканы, где до этого были безалкогольные коктейли. Наверняка Сеня подсуетился. И где же все это время он прятал бутылку? Не зря оживились эти сообщества. Я им нужен, а они мне нет. Если мне понадобится подобная организация, я сам ее создам и переманю в нее всех, кто мне нужен. Опустошив пол-литровую бутылку коньяка, мы вернулись в зал. Еще немного потанцевали, пока работники академии не начали убирать со столов. А музыканты уже откровенно халтурили. Сеня и Аурика ушли к себе в академгородок, а мы с Леной отправились на машине, которую отправил за ней отец. Она выпила меньше всех, поэтому была весела и щебетала без умолку. «Я еще хочу танцевать. Может, в бар какой-нибудь заедем?» — предложила она. «Нет, тебе пора домой», — с нажимом сказал я. «С чего бы это?» — возмутилась она. Вместо ответа я взял ее руку и усилил эфиры коньяка. «Ой, что-то голова закружилась», — простонала она. «И подташнивает. Я же сказал, что тебе пора домой», — усмехнулся я. Водитель отвез сначала Лену, я помог ей добраться до двери и снова прикоснулся к ее руке, убирая алкогольный эффект. «До завтра». Мы поцеловались, и я открыл дверь, пропуская ее в дом. «Удивительное дело», — задумчиво проговорила она. «Я будто и не пила». «Бывает. Завтра созвонимся». Она исчезла за дверью, а я поехал домой, где меня ждали Лида с Димой. «Ну, как все прошло?» — спросила Лида, окинув меня внимательным взглядом. Явно хотела определить степень опьянения. Но я уже вывел из организма токсины, поэтому был трезв, как стеклышко. Кажется, так здесь говорят. «Все хорошо. Было весело. Танцевали», — пожал я плечами. «А что показал кристалл предела?» — спросил Дима. «Ерунду какую-то. Сначала мигал разными цветами, а потом и вовсе почернел. Испортился, наверное», — пожал я плечами. «Камень не может сломаться, а вот черный цвет довольно необычно», — задумчиво сказал Дима. «У меня был темно-зеленый. А у меня салатового цвета. Помню, ректор тогда сказал, что это неплохо», — усмехнулась Лида. «Кстати, а что тебе он сказал?» «Ничего, он тоже не понял, что это значит». «Ладно, давайте ложиться спать», — зевнула Лида и устало двинулась к лестнице. «Сынок, а цвет сразу стал черным?» — уточнил Дима. «Нет, сначала коричневым, а потом стал темнеть и в конце концов почернел. Среди видов магии, которые показывает магический камень, нет ни коричневого, ни черного цвета. У лекаря он красный, редко что бордовый, но коричневый?» Он задумчиво помял подбородок. «Очень необычно. Будто бы ты обладаешь каким-то новым видом магии». «Не думаю. Я аптекарь. А вот с камнем проблемы. Думаю, его надо заменить. пожал я плечами и поднялся в свою комнату. Так и знал, что во время этого ритуала что-то произойдет. А вдруг они начнут копать в этом направлении и поймут, что я не из этого мира? Или, что еще хуже, доложат об этом специальным службам. Их менталисты вытянут из меня всю правду. Кислота растворит этот камень. Ненавижу кристаллы. Ведь у них нет эфира, а это значит, что я никак не могу на них повлиять. На следующее утро я поинтересовался у Димы насчет сообществ, представители которых подходили ко мне. Я ни в одном из них не состоял. «Почему?» «Не хотел ни от кого зависеть и никого продвигать», — ответил он. «По правилам, получив высокую должность, я должен был окружить себя людьми из сообщества, даже если они мне не нравятся, или есть более подходящие и талантливые претенденты». «Понятно. Я ел пышный омлет и закусывал бутербродом с ветчиной». «Но я тебя не отговариваю. Если хочешь, ступай. Ведь они могут поддержать в нужный момент». «Хорошо, подумаю. А сколько всего этих сообществ?» «Не знаю. В годы моего студенчества ко мне подходили представители 3 подобных организаций. Кстати, члены одной из них до сих пор занимают высокие должности. Впрочем, им осталось недолго». «Почему ты так думаешь?» «Из-за лекарей. Род Распутиных состоял в Сумеречном Ордене». «Понятно. Значит, следующая Лига Безликих?» Я вспомнил вчерашний разговор с магом-стихийником Геворгом Айвазовым. «Кажется, так его звали». «Этого никто не может знать», — пожал плечами Дима. «Они не афишируют своих членов. Даже к тебе наверняка подходили мелкие сошки». «Так и есть. Один был студент-старшекурсник, а второй какой-то помощник из деканата». «С главами ты сможешь познакомиться только, когда пройдешь все этапы вступления». «Что еще за этапы?» «Нужно подписать уйму документов, заверенных магической печатью, в которых ты обязуешься хранить молчание о делах сообщества, никогда не разглашать имена членов сообщества, действовать в их интересах, продвигать своих по служебной лестнице и тому подобное. Если ты нарушишь условия договоров, то последует наказание». «Какое?» «Точно не знаю, но говорят, что даже убивают». Настя, которая до этого с кем-то переписывалась, оторвалась от телефона и удивленно посмотрела на отца. «За что могут убить? Если назвал имя главаря этой бандитской организации? Или если своих не продвинул?» «Я не знаю. Сам не состоял, этих документов не видел. Но, думаю, убийство — это крайняя мера. Чаще используют менталистов, которые просто стирают память». «Хорошенькое дело! Остаться дурачком и не помнить даже собственного имени! Никогда не вступлю ни в одно сообщество. И ты, братец, не смей этого делать!» Она зыркнула на меня. И не собирался. «Не стоит быть таким категоричным», — вступила в разговор Лида. «Например, состоять в Лиге Безликих очень престижно. Будешь вертеться в высших эшелонах власти. Получишь пропуск на любое мероприятие, даже на императорские балы. Можешь не волноваться о будущем, тебе найдут хорошее место с высоким окладом». «Ты так говоришь, будто это хорошо», — удивленно посмотрела на нее Настя. «Я мечтала быть членом сообщества, но меня не брали. Род небогат и магических сил маловато», — смущенно улыбнулась она. «Я совсем запуталась. Так нужно вступать в эти тайные сообщества или нет?» — возмутилась Настя. «Это уж как сама решишь», — ответил Дима. «С поддержкой всегда легче, но если чувствуешь, что сама справишься, действуй в одиночку». После завтрака я хотел поехать на такси к академии и забрать свой седан, и уже двинулся к двери, когда по дому разнеслась мелодия дверного звонка. На пороге стоял мужчина в дорогом костюме, черной шляпе и с чемоданом в руках. «Добрый день! Могу я поговорить с Дмитрием Григорьевичем?» «А вы кто?» — настороженно спросила Лида, появившись из столовой. «Я помощник секретаря Его Величества. У нас есть распоряжение от императора, и я хотел бы обсудить его с Дмитрием Григорьевичем». «Проходите, я ждал вас», — сказал Дима. «Интересные дела творятся. Что за распоряжение дал император?» Я закрыл дверь за мужчиной и двинулся вслед за ним в гостиную.